Он сказал, что спросит непременно, но, наверное, даже не передал мою просьбу. Никто никогда не передает, если просишь. Просидел я в этом проклятом баре чуть ли не до часу ночи. Напился там, как сукин сын, совершенно окосел. Но одно я твердо помнил — нельзя шуметь, нельзя скандалить. Не хотелось, чтобы на меня обратили внимание, да еще спросили бы, чего доброго, сколько мне лет. Но до чего я окосел — ужас. А когда я окончательно напился, я опять стал выдумывать эту дурацкую историю, будто у меня в кишках сидит пуля. Я сидел один в баре с пулей в животе. Все время я держал руку под курткой, чтобы кровь не капала на пол. Я не хотел подавать виду, что я ранен. Скрывал, что меня, дурака, ранили. И тут опять ужасно захотелось звякнуть Джейн по телефону, узнать, вернулась она, наконец, домой или нет. Я расплатился и пошел к автоматам. Иду, а сам прижимаю руку к ране, чтобы кровь не капала. Вот до чего напился. Но когда я очутился в телефонной будке, у меня прошло настроение звонить Джейн. Наверное, я был слишком пьян. Вместо этого я позвонил Салли. Я накрутил, наверное, номеров 20, пока не набрал правильно. Фу, до чего я был пьян. «Алло!» — крикнул я, когда кто-то подошел к этому треклятому телефону. Даже не крикнул, а заорал. До того я был пьян. «Кто говорит?» — спрашивает ледяной женский голос. «Это я, Холден Колфилд. Пожалуйста, позовите Салли». «Салли уже спит», — говорит ее бабушка. «Почему вы звоните так поздно, Холден? Вы знаете, который час?» «Знаю. Мне надо поговорить с Салли, очень важно. Дайте ее сюда». «Салли спит, молодой человек. Позвоните завтра, спокойной ночи. Разбудите ее. Эй, разбудите ее, слышите?» И вдруг заговорил другой голос. «Холден, это я». Оказывается, Салли. «Это еще что за выдумки?» «Салли, это ты. Да-да, не ори, пожалуйста. Ты пьян?» «Ага, слушай, слушай, эй. Я приду в сочельник, ладно? Уберу с тобой эту чертову елку. Идет? Эй, Салли, идет?» «Да. Ты ужасно пьян. Иди спать. Где ты? С кем ты?» «Салли, я приду убирать елку, ладно? Слышишь? Ладно, а?» «Да-да. А теперь иди спать. Где ты? Кто с тобой?» «Никого. Я, моя персона и я сам». «Ох, до чего я был пьян. Стою и держусь за живот. Меня подстрелили. Банда Рокки меня прикончила. Слышишь, Салли? Салли, ты меня слышишь?» «Я ничего не понимаю. Иди спать. Мне тоже надо спать. Позвони завтра. Слушай, Салли. Хочешь, я приду убирать елку? Хочешь, а?» «Да-да, спокойной ночи». И повесила трубку. Спокойной ночи, Салли, миленькая. Солнышко мое, девочка моя, милая, говорю. Представляете себе, до чего я был пьян?» Потом и я повесил трубку. И подумал, что она, наверное, только что вернулась из гостей. Вдруг вообразил, что она где-то веселится с этими лантами и с этим пщутом из Эндовера. Будто все они плавают в огромном чайнике и разговаривают такими нарочито изысканными голосами, кокетничают напоказ, выламываются. Я уже проклинал себя, что звонил ей. Но когда я напьюсь, я как ненормальный. Простоял я в этой треклятой будке довольно долго. Вцепился в телефон, чтобы не потерять сознание. Чувствовал я себя, по правде сказать, довольно мерзко. Наконец я все-таки выбрался из будки, пошел в мужскую уборную, шатаясь как идиот. Там налил в умывальник холодной воды и опустил голову до самых ушей. А потом и вытирать не стал. А пускай, думаю, с нее каплет к чертям собачьим. Потом подошел к радиатору у окна и сел на него. Он был такой теплый, уютный, приятно было сидеть, потому что я дрожал, как щенок. Смешная штука. Но стоит мне напиться, как меня трясет лихорадка. Делать было нечего, я сидел на радиаторе и считал белые плитки на полу.